Спустя мгновение я упал на диван в своем домене, и в кресле напротив меня сидел Сергей. «Прости, что прервал твой отдых», — сказал он. «Но есть проблемы. Оля порталом прислала ко мне курьера, который сообщил, что твои крестницы в беде». И тут, вторя его словам, раздался звон. Кто-то стучался в домен. Я мысленно вошел в управление и обнаружил мага-курьера. Пришлось вызвать мою старшую слугу Ольгу и отправить к нему. Чужаков я в домен не пускаю. Курьер передал Ольге письмо и убыл. На том месте, где только что стоял маг, хлопнул портал. Вскоре Ольга принесла письмо. Вскрыв, я стал его изучать. «Это от Оли», — сообщил я Сергею, который, сидя напротив меня, закидывал в рот креветки и хлебал пиво. «Что пишет?» «Похитители нейтрализованы, частично ликвидированы. Девчата спасены. Но все равно я посещу их и проверю, как они там». «Тебя потом обратно отправить?» «Ты что? Я там при свидетелях исчез с летной палубы. Меня наверняка ищут и уже знают, кого искать. Псионов там нет, и такое исчезновение не может не привлечь внимания, так что, вернувшись, я сразу попаду в цепкие ручонки СБ. Оно мне надо?» «Нет уж. Путешествовать я не раздумал. Но хочется чего-то свежего, чего-то такого...» Я пощелкал пальцами, глядя в голубое небо домена. Немного помолчав, Сергей задумчиво произнес: «Знаешь, у меня есть идея». «М?» — вопросительно промычал я, делая глоток пива, которое только что налила мне Ольга. «Ты знаешь, что я создаю артефакт божественного уровня на основе того портала в виде члена?» «Да, ты вроде что-то такое говорил, и...» «Твоя библиотека здорово мне помогла. Я сделал этот артефакт. Назвал его «Исполнитель желаний». «Тестировал?» — с профессиональным интересом уточнил я. «Нет, вчера только закончил. Вот добровольцы еще». «Не-не-не, мне прошлого раза вот так хватило». Провел я ладонью над головой. «Что за прошлый раз?» «Восьмая оболочка башка. Знал бы раньше, рядом бы не стоял. Тем более артефакт не проверен. Не хочу рисковать. Кстати, в чем суть?» «В том и суть. Название артефакта вполне емко его характеризует. Я могу предложить тебе следующее. Ты оставляешь свое тело в стазисе, и артефакт отправляет тебя в другой мир, где ты займешь новое тело. На 10 лет. Через 10 лет вернешься в родное тело». «Да ну», — скривился я. «У меня такое уже сколько раз бывало. Хоть бы что-то новенькое предложил». «Ты не понял. Это же исполнитель желаний. Ты можешь пожелать возродиться в мире, где был создан тот, оставшийся от башка портал в виде члена». «А вот это уже любопытно», — сразу заинтересовался я. «Я участвую». Сергей знал о моих поисках того мира, в котором был создан портал в виде фалоса. Я перерисовал его плетение в свою книгу мага, но они были мне непонятны. Если все получится, и я окажусь в этом новом мире, я смогу изучить хотя бы основы местной магии, чтобы разобраться в этих плетениях. В общем, Сергей знал, чем меня заинтересовать. Мы договорились, что я уеду на неделю к крестницам, а Сергей тем временем протестирует артефакт. Использовать непроверенный мне не хотелось. А когда я вернусь, мы попробуем. Я не против экспериментов ради получения новых знаний. Шустро перебирая руками и ногами, я заполз под кустарник. Вряд ли кто за мной сунется. Тут шипы длиной с мой палец. Но по низу проползти можно, особенно шестилетке, в которого я попал буквально считанные секунды назад. Артефакт Сергея сработал, и я очнулся в теле мальчишки. Правая сторона лица была залита кровью, и две белокурые крохи лет 5 на вид тормошили меня, пытаясь привести в чувство. Вокруг стоял шум боя, крики, звон мечей, хрипы, лошадиное ржание. И сражались гиганты, орудуя разным оружием. Спустя секунду до меня дошло, что гиганты — это всего лишь взрослые люди. Через минуту я уже разобрался, в чем дело. Это было нападение на торговый караван. Ну, или караван переселенцев, судя по количеству детей вокруг. Нападающие рубили всех, независимо от возраста. Парнишке, в которого я попал, тоже досталось, явно вскользь, но ему хватило. Душу выбило из тела, и свободный сосуд занял уже я. Разобравшись, что вокруг происходит, я поспешил укрыться в кустарнике. Обе девчушки, двигаясь не менее шустро, заползли за мной. Меня сразу насторожило то, что магию никто так и не применил. И да, артефакт должен был отправить меня в тело одаренного при смерти. Молодого, да, молодого, но не настолько же. Вообще, подготовка заняла почти месяц. Сергей затянул с тестированием. Как я понял, в процессе выловил косяки и теперь убирал их. Я это время провел в мире Олии. Она подарила мужу уже третьего ребенка. Все одаренные, пока не инициированные. Обе мои крестницы учатся на первом курсе одной из школ магии, на бытовом направлении. Как ни странно, в империи Гала это второе по значимости магическое искусство после артефакторики. Именно бытовики способны поворачивать реки вспять и менять рельеф ландшафта, чистить планеты от загрязнений. Да и терраформирование с их помощью проходит в разы быстрее и качественнее. На сегодняшний день в империи уже 5 планет проходят процедуру терраформирования, но пока там работают привлеченные специалисты. Скоро взрастят своих. Соседи империи тоже очень интересуются магами. Это не псионика, та теперь отошла на задний план. У младшей крестницы состоялась помолвка с одним из детей родовитого дворянина империи. И я присутствовал при этом событии. Старшая уже была помолвлена ранее. Своих детей я тоже не забывал, хотя их и вывели, считай, в пробирке. Каждому из них я открыл счет, на который положил 1 000 000 кредов. Между прочим, солидная сумма для будущих магов. Получить деньги они смогут в день совершеннолетия, в 16 лет, пока они находятся на государственном обеспечении, но живут не в приютах, а в семьях аристократов в качестве младших детей. И не 400 их было, а 700. Даже император взял к себе 3 детей из моих потомков. Закончив дела в мире Олии, я вернулся в мир Сергея, где привязал домен к своей 3-й оболочке души. Так надежнее. И стал ожидать, когда будет готов артефакт. Домен Сергею был уже не нужен. Все книги он скопировал, кроме секретной библиотеки, в которую я никого не пускаю. После срабатывания артефакта Сергей должен был убрать мое тело в стазис. Я приготовил для этого 1 круто защищенную магией пещеру в горах. А желание было такое — попасть в мир, где неизвестным мне магическим конструированием был сделан тот портал в тело молодого, одаренного мужчины. Срок до возвращения — 10 лет. Артефакт сработал. По крайней мере, теперь я уверен, что он рабочий. Молодец, Сергей. Между прочим, это первое его собственноручно изготовленное изделие подобного уровня. Осталось узнать, остальные желания выполнены или нет. Меня забросило в тот мир, в который я хотел, или в какой-то другой. Шум на дороге понемногу стихал. Насколько я успел разобраться, повозки каравана двигались по дороге вдоль опушки леса. Оттуда и атаковали бандиты. Разобраться, где свои, а где чужие, я не успел. Жизнь спасал. А теперь, обняв малюток, шепчу им успокаивающие слова. Хотя местного языка не знаю. Пожалуй, надо на разведку ползти. И только я об этом подумал, кустарник затрещал и разлетелся, словно его рубили не боевым топором, а настоящей секирой. Мы и дернуться не успели, как остались без прикрытия и увидели над собой щербатую улыбающуюся рожу. Бандит был весь в крови. Включая оружие, и мне стало ясно, кто победил. Я было рванул, да куда там? Эти 2 блондинки. Неужели анекдоты о тупых блондинках правдивы? Так вцепились в меня, что я пробуксовал на месте. Результат очевиден. Вскоре нас, связанных, включили в караван рабов. На продажу вели, я так думаю. Однако рабы мало интересовали бандитов, потому они и рубили всех подряд. А интересовало их содержимое нескольких повозок. И, судя по радостным воплям, они нашли, что искали. И были это не бандиты, а дружинники, без сомнений. У них и хозяин был. Я видел, что у повозок с ценным грузом стоит дворянин. Дальше Мне посмотреть не дали. Увели по лесной тропинке. Среди пленных было много раненых, и охраняли нас всего пятеро верхом на лошадях. Тех, кто слабел от потери крови, добивали без сожалений. Кровь у меня на голове высохла. Рана, видимо, тоже. Но мой всклокоченный вид напугал меня самого, когда я увидел себя в отражении лужи. Да, насчет 6 лет я немного ошибся. 7-8, пожалуй, будет. Просто мне не повезло в карлика попасть. Бежать не было никакой возможности. Я шел, будучи связанным одной веревкой с остальными. Эти две тупые курицы, хныча, плелись позади меня. Нет, я все понимаю. Дети, малышки совсем. Но надо же быть настолько тупыми, чтобы специально меня задержать и подарить бандитам в качестве раба. А ведь я хотел там инициацию пройти. 500 метров вокруг превратил бы все в пыль. Да, пожалел этих дур. Теперь придется нормальную инициацию проходить, а не стрессовую и стихийную. А, ладно, грех на эту мелочь обижаться. Они же просто не подумали, вцепились в меня в поисках защиты. Я это понимаю, просто разозлился очень. Ну хорошо, когда устрою побег, спасу и их. Совесть, ты успокоилась? Точно успокоилась. Ну и хорошо. Вели нас 2 суток. Однажды даже по ручью, вверх по течению. Как будто заметали следы. Наконец, мы вышли на тракт, потом свернули с него и оказались в деревне, за которой был виден пусть не замок, но донжон точно. Похоже, это земли того самого дворянина, что на дороге татем работает. Дома в деревне были в основном каменные. Видимо, где-то неподалеку находились каменоломни. А я пребывал в шоке. Нет, не в рабстве дело. На рабство мне плевать. Рабских имплантатов нет, а веревки скину. Поразили меня развалины, мимо которых мы проходили по дороге сюда. Пусть до них с километр было, но я разглядел, что это очень старые развалины индустриального городка. Не мегаполиса, но довольно большого. Все уже поросло плющом, а вокруг развалин, я со своей стороны видел, стоят желтые флажки. Что они означают, не знаю, но явно предупреждающие, типа «не влезай, убьет». Похоже, цивилизация здесь и рухнула, и скатилась в средневековье. Такое бывает и нередко. Сколько лет развалинам на глаз, не определишь. Для этого нужны амулеты-диагносты, но им явно пара столетий. А то и больше. Вот это все я и обдумывал. Я же просил отправить меня в тот мир, где был сделан портал, а тут вон какой выверт. Смогу ли я научиться местной магии? Есть ли тут хотя бы учебники, книги? И в бою магией не пользовались, только ручным оружием. Да, проблема. Второй проблемой было то, что языка я так и не знал. Малышки, прижимавшиеся ко мне, плакали, не понимая, почему я с ними не разговариваю. Еле успокоил. Я, кстати, тоже был блондином, и, вероятнее всего, эти две малышки — сестры прежнего хозяина моего нового тела. Другого объяснения у меня не было. Колонна наполовину состояла из детей, и я отметил, что взрослые на нас троих особого внимания не обращали. Из чего сделал вывод, что среди пленных не было наших родственников. Лишь один мужичок с рубленной раной плеча поглядывал на нас сочувственно. Скорее всего, знал, кто мы такие. Однако его добили в пути. Он упал и не поднялся. Нас довели до деревни и, развязав, заперли в большом пустом амбаре. Судя по специально оборудованному месту для естественных надобностей, амбар уже долгое время использовали для содержания пленных и рабов. Мы, я думаю, все же были рабами. На что ясно указывало и то обстоятельство, что ночью у костра охрана изнасиловала 2 девушек из нашей колонны. Пришлось мне малышкам глаза и уши закрывать, чтобы они не видели и не слышали этого безобразия. Как нас закрыли в амбаре... Нары здесь, кстати, отсутствовали, но все было застелено свежей соломой. Видимо, недавно меняли. Я отвел девчат в угол, сгреб для них охапку соломы и уложил малышек, накрыв своей курткой. Одет я был прилично, даже сапожки были. Имелся еще и ремень с ножом в ножнах. Но его отобрали, и пока шли, Приходилось мне штаны придерживать, ремня-то нет. Из 30 пленных довели только 22. Причем в амбар завели 19. Трех девушек забрали, и мне оставалось только сочувствовать им, предполагая, что сейчас с ними делают. Был вечер, но еще не стемнело. Оглядев амбар, я отметил, что второго этажа нет. Видны балки и обратные скаты дощатой крыши над ними. В щель ворот, через которые нас загнали в амбар, я осмотрел охранника. Это был обычный крестьянин, а не опытный воин-дружинник, вроде той пятерки, что нас сопровождала. Отлично. За 2 дня я отлично освоился с телом. И пусть я мелкий. Насчет карлика, похоже, загнул. Просто мальчишка невысокий. Но сильный и выносливый. Вот этим и нужно воспользоваться. Не хочу тут задерживаться. Во время последней ночевки случилось происшествие, благодаря которому у меня появилась слабая надежда. Один из пленных, пацан лет 12, разгрыз веревки и убежал. Но его быстро отловили, отпинали и вернули. Как оказалось, у одного дружинника имелось что-то вроде прибора ночного видения. Техническая штука, но я думаю на магии. Значит, какие-то осколки магии могли сохраниться. Но остались ли маги? Вот этого я не знаю. Мне нужен учитель. Даже если я найду учебники и книги по магии, без учителя осваивать все это будет тяжело и долго. А я бы хотел сэкономить время. Люди, попав в амбар, попадали где могли. Силы окончательно оставили их. За 2 суток нас заставили пробежать больше 50 километров, а учитывая, что среди нас были раненые и дети, это действительно много. Еще раз осмотрев амбар, я нашел удобное место для разбега и, оттолкнувшись от стены, рванул, набирая скорость. Я хотел с разбегу, оттолкнувшись правой ногой от противоположной стены, подпрыгнуть, оттолкнуться левой ногой от неровности стены и ухватиться за балку, повиснув на ней, а потом, закинув ноги, сесть на нее. По балке я смог бы добраться до крыши и, если возможно, проделать в ней отверстие, чтобы покинуть амбар. Однако случилась неприятность. Один из мужичков явно умышленно ударил меня рукой по ногам, так, что я покатился кубарем. Сил и так было мало после 2-суточного забега. Я понимал, что на 2-ю попытку уже не способен, поэтому действия этого неизвестного взбесили меня до крайности. К тому же, упав, я поцарапал руку о какую-то железку. Я непроизвольно схватил ее, и в руке у меня оказался длинный обломок гвоздя, 15 сантиметров. С одной стороны шляпка, а с другой довольно острый край излома. Не раздумывая, я вскочил и бросился на своего обидчика, который, ухмыляясь, смотрел на меня и ударил его гвоздем в горло. Одну мою руку он успел перехватить, а вот 2-ю нет, и гвоздь почти до шляпки вошел ему в горло, пробивая гортань. Выдернув гвоздь из его шеи, я 2-ю ударил острием по его левой руке, пробивая мышцы, чтобы освободить свою руку, в которую он вцепился с такой силой, что точно останутся синяки. Выдернув руку, я отошел от хрипящего и булькающего кровью мужичка и попытался соломой оттереть от крови ладони и орудие убийства. Тут ворота открылись, и 2 рабов в ошейниках занесли в амбар бадью с едой. 2 ведра с водой и деревянные черпаки. Больше никакой посуды не было, как и столовых приборов. Что за хамство? Вход перегораживали 3 из охраны. Тоже из местных крестьян, не дружинники. Умирающего мужичка сразу увидели, и по приказу старшего из охраны 2 раба вынесли его наружу. Один из охранников стал осматривать рану, но перевязывать мужичка никто и не думал. Старший с вопросительно угрожающими интонациями обратился к пленным в амбаре. И они не все, но многие указали на меня. Понятно, сдали. Так и думал, что не будут помогать. Старший, подойдя ко мне, требовательно протянул руку. Что именно ему было нужно, я понял без слов. Пришлось отдать гвоздь. От крепкой оплеухи я улетел в угол, где сжался клубком. Ко мне тут же подскочили малышки, плача и закрывая меня своими телами. Но старший подходить не стал. Он вышел из амбара, и створки ворот закрылись за ним. Уроды. Причем все. А малышек я теперь из принципа спасу и обеспечу им прекрасное будущее. Да вон, Коля, я отправлю. Пока я приходил в себя, эти гады все сожрали и воду выпили. Нам ничего не оставили. Пришлось действовать немедленно, иначе скоро сил не останется от голода. Хорошо, что в дороге кормили нас добротно, хоть и без изысков. В этот раз никто не помешал, и мне удалось с разбегу взлететь по стене и уцепиться за балку. А ведь она была в 3 метрах от земли. Я даже не споткнулся ни об кого, хотя уже стемнело, и не видно было низги. Повиснув на кончиках пальцев и чувствуя, что вот-вот грохнусь вниз, я подтянулся, резко перекинул руки, потом, раскачавшись, закинул на балку правую ногу и, подтянувшись, сел. От такой эквилибристики я был весь мокрый от пота, руки тряслись, но главное — справился. Встав на балку и балансируя на ней, хватаясь за стропила, я направился к краю крыши, в дальний от ворот угол. Я уже приметил, что крыша в том месте протекает, а значит, там должна быть дыра. Угол амбара под этим участком крыши оставался незанятым. В нем было сыро, и все его избегали. Я был уверен, что люди, спавшие, и особенно не спавшие, внизу, слышат мою возню, и опасался, что они меня сдадут. Но пока было тихо. Я добрался до обратного ската и, ухватившись за гнилую доску, попытался ее отжать. Отверстия хватит, я малорослый, протиснусь. Производимый мной шум стал громче, шаги охранника, ходившего возле амбара, вдруг стихли, и я замер. И в этот момент какой-то гад, подбежав к воротам, начал колотить в них и что-то орать. Почувствовал себя бессмертным. Я ведь мстительный, одному уже горло проткнул за вмешательство. Охранник ударил в колокол, подавая сигнал, и я уже не таясь поторопился окончательно отжать доску. Снаружи послышался шум. Замелькали огни приближавшихся факелов и фонарей. В амбар спешила дежурная группа. Я дождался, когда они откроют ворота, и амбар затопит свет фонарей, и быстро выбрался наружу, успев перед этим посмотреть, кто именно меня сдал. «Я тебя запомнил», — пробормотал я и рванул не вниз, а наверх, так как часть местных уже оббегала амбар. Вообще, действовали они довольно уверенно. Видимо, нередко у них тут побеги бывают. Ничего, этот они запомнят надолго. Те, кто выживет. Уж я постараюсь. Доски на крыше были хлипкие. Одна даже проломилась подо мной. Их давно менять нужно. Труха одна. Находившиеся в амбаре, конечно, слышали мои шаги и знали, где я нахожусь. На это я и рассчитывал. Той группе, которая оббегала амбар, приказано было вернуться. Так я определил старшего. Хорошо, что дружинников тут не было, иначе я бы так не рисковал. Всего я насчитал 7 вооруженных местных плюс охранник. Мой расчет оправдался. Те, кто были в амбаре, выскочили наружу и на миг потеряли меня. А я в это время рванул к правому от ворот скату, где находилась группа всего из 2 человек с 1 фонарем. Впрочем, с левой стороны тоже пара была. Может ли мальчик лет 6 на вид положить 2 здоровых крестьян, пусть даже неопытных воинов, но уж точно знающих, с какой стороны держаться за меч? Если в его теле опытный боец, то он уделает их, особенно если атака с его стороны будет неожиданной. В 2 гигантских прыжка я оказался на краю крыши и прыгнул вниз. Пара, торопившаяся к углу амбара, среагировать не успела, и я упал на них сверху. Локтем правой руки заехал в шею первому, с фонарем, а левой ногой точно в подбородок второму. Я знал, куда бить. Оба рухнули, как подкошенные. Фонарь покатился и погас, но это уже не имело значения. Упав, я перекатом погасил скорость и рванул к парочке. К сожалению, вооружены они были только дубинками. Против рабов ничего больше и не нужно. Но у того, что нес фонарь, на ремне имелись ножны, из которых я выдернул небольшой нож с клинком 20 сантиметров. Я быстро полоснул им по шеям обоих и исчез в темноте. Та пара, что находилась с другой стороны, по погасшему фонарю сразу поняла, что что-то произошло, и рванула к нам. Но выскочив из-за угла в свете своего фонаря, они увидели только эту парочку, хрипевшую в лужах крови. И никого больше вокруг. Я в это время оббежал амбар по кругу, следуя по пути второй пары, и выбежал к воротам, которые как раз закрывал охранник. Рядом с ним на балке висел колокол. И тут же стоял фонарь. Незаметно не приблизишься. Но мне и не нужно. С границы светового пятна, то есть с 4 метров, я бросил нож, словно копье. К сожалению, бросить нормально мне просто не хватило бы сил, поэтому я смухлевал. Бросил, взяв разбег в прыжке, чтобы увеличить скорость полета ножа, и, падая, ушел в перекат. Попал. Куда метил? В висок. Так, шуметь мне нельзя. Еще 5 осталось. Я выдернул нож и вытер его о рубаху убитого охранника. Заодно и у него нож прихватил. После чего, погасив мешавший мне фонарь, побежал к первой убитой мной парочке. Там уже звучали команды. Я увидел, как один из мужиков рванул в сторону домов, явно за помощью. Только этого мне не хватало. Пришлось бежать следом. И нагнал я его быстро. В охране и дежурной группе молодых я не видел. Всем было уже за 30. Ближе к 40. По местным понятиям, крепкие мужики-хозяйственники. Видимо, молодые были заняты чем-то другим, а охрану отдали на откуп самым опытным. Нагнав мужика, я снова бросил нож, который вошел ему в затылок. Когда мужик упал, я его добил. Снял с него ремень с подсумками и, похоже, ножнами с кинжалом. Перекинул ремень наискось через плечо и побежал обратно. Оставалось 4. Эти идиоты разделились подвое. Чтобы отработать их, мне потребовалось 3 минуты. Я быстро собрал трофеи, используя в качестве вещмешка куртку одного из охранников, и занялся поисками средства для побега. Уверен, по следам пустят погоню. Я вбежал в деревню. Собаки, до этого уже брехавшие, начали злобно гавкать. Видимо, почуяли кровь. Ну а что делать? Мне нужна была лошадь. И тут, как подарок, курьер из донжона. Я перехватил его на въезде в деревню и метнул нож. Уже освоился и бросал довольно точно. Догнав коня, я скинул труп, обобрал его, не забыв ремень и кошелек. Порадовался наличию через седельных сумок, явно не пустых, и быстро побежал обратно, ведя коня в поводу. Закинув узел с трофеями на круп коня, я зажег фонарь, открыл ворота, вошел в амбар и позвал обеих малышек. К тому времени я уже знал, как их зовут. Зая и Мия. Да, одна выходит зайка. Девчата сразу рванули ко мне. Мия прихватила с собой мою куртку, лежавшую в углу. А я стоял в воротах и размышлял. Мне не хотелось никого выпускать. Я подумывал закрыть ворота и оставить всех тут. Но у меня было еще одно дело. Девчатам указал на коня, велев идти к нему и ждать меня там, а сам поставил фонарь на землю и, перекидывая нож из руки в руку, медленно пошел в сторону того мужичка, что поднял тревогу, глядя на него из-под лобья. Неужто он надеялся, что я забуду про него? Он отлично видел труп охранника за моей спиной и по-настоящему испугался. Однако прыгнул на меня не он, а другой, пацан лет 16. Мне кажется, они родственники, рожами схожи. Скорее всего, сын с отцом. Я засек краем глаза, как парень напружинил ноги, а потому ожидал броска и легко уклонился, полоснув его по животу. Парень упал мне под ноги, а я прыгнул к мужичку из 3-го удара. От 2 он, на удивление, ловко уклонился. Всадил ему клинок в пах, а потом и в сердце. Выдернув клинок, им же резанул по шее парня, добивая его, и, вытерев клинок о его одежду, поспешил к выходу. Подбежав к коню, помог девчатам забраться в седло, залез сам, и мы рванули прочь, в сторону тракта, откуда нас привели. Кстати, амбар я оставил открытым и видел, как многие, а может и все, покидали его. Однако тревоги никто не поднимал. А вообще я начинал задумываться о таком странном отношении к нам. Я и обе малышки были словно в зоне отчуждения, отдельно от остальных. И одеты мы все трое были в добротную одежду, пусть рваную и грязную, но добротную, какой не было у крестьян. Я надел свою куртку, а девчат, сидевших передо мной, завернул в одну из трофейных. Я их 3 прихватил, за одеяло и подстилки будут. Надеюсь, утварь в подсумках есть. Фляжка 2 литра была, кожаная, я мельком посмотрел. Еще я прихватил с собой фонарь, предварительно его потушив. Он был не масляный, а имел внутри свечу. Сверху у него был крючок, и я прицепил его к ремню сумок. Глядишь, пригодится. Двигались мы всю ночь. Девчата спали на ходу. Приходилось их придерживать, чтоб не упали. Хотя я сам держался только силой воли, так как после произошедших событий хотелось упасть и уснуть на месте. По моим прикидкам, за ночь мы удалились от деревни километров на 35, двигаясь по тракту, не сворачивая. Ехали то рысью, то шагом, чтобы коня не запалить. Всадник я отличный в любом теле. Когда начало светать, я свернул с тракта. Проехав пару километров, мы оказались в крупной роще на берегу реки. Спрыгнув с седла, я помог спуститься девчатам и начал разворачивать лагерь. Седло не снимал, только ремень ослабил. Девчата сразу рванули в кустики. Как только вытерпели столько? Наверное, потому что спали почти всю дорогу. Невозможно описать, как мы были голодны. Я снял с коня сумки и, пока девчата в них рылись, напоил коня. Поводил его, помыл и оставил пастись на опушке рощи у берега реки. С этой стороны только поля да холмы. Я с огромным облегчением зашел в воду, пока мыл коня, и смыл с себя кровь. Пусть одежда на мне теперь сырая, но чувствую я себя лучше. Девчата в сумках нашли еду. Мы расстелили на траве одеяло, я нарезал ломтиками хлеб и мясо. Вода была из фляжки. Потом пополню ее водой из реки. Малышки жадно накинулись на еду. Мы все за раз и смолотили. Тут был паёк на день для взрослого. Нам на 3 хватило. Хотя ни крошки не осталось. Я, по сути, остатки доел. Сначала досыта накормив малышню. Потом уложил их спать. Снова помылся в реке, почистил и постирал одежду и вскоре присоединился к малышкам. Ох, и гораздо они спать. На охрану лагеря я махнул рукой. Я не двужильный. А малышкам объяснить вряд ли удастся. Проснулся я в полдень. Завозились выспавшиеся девчонки. Первым делом узнал, что у нас увели коня. Побегав вокруг, нашел следы подростка и более мелкого, скорее всего, ребенка. Сначала они наблюдали за нами из глубины рощи, а потом подошли к стреноженному коню и увели его. Нужно пробежаться по следам и вернуть коня. Я думаю, что конокрады одними синяками не отделаются. Возможно, и жизнью заплатят. Жестоко. А то, что они лишают нас транспорта, фактически приговаривая к смерти, это как? Растереть и забыть? Погоня-то за нами, я уверен, на все 100 уже выслана. И приметы наши передали. Опять хотелось есть, но еды не осталось. Мы собрались. Часть вещей взял я, часть передал малышкам. И тронулись в путь по следам воров. Ушли недалеко, когда вдруг обнаружили очередные развалины, тоже огороженные, но не флажками, а врытыми крест-накрест столбами. Похоже, тоже запрещающие знаки. Оставив девчат, я решил проверить, что там. Осторожно прошел границу, отмеченную столбами, и продвинулся 100 метров вперед. И тут сработала магическая ловушка. Хрустнули сломанные ноги, и я потерял сознание вместе с ударом дара. От невыносимой боли произошла стихийная инициация. Надеюсь, малышек не зацепит. Все-таки я почти на километр от них ушел.